разучился летать, и в окно к тебе светит чужая луна. А небо так близко, что рукою достать, и скучна, как пустая обойма душа. Тяжелым крестом по дорогам святых ты идешь под прицелом потерянных глаз. И как подвиг ненужный остаться в живых, и как счастье забыться хотя бы на час. В зеркале видишь чужое лицо, и опять не помнишь, как тебя зовут. Рвет голову в клочья ярость в раю, и сумасшествие твой единственный друг. Короткий горка на золотых куполах почернела вся миг, и на них написать: да пошли вы все нах.